слава возвращается в храм. Затем он привел меня к восточным воротам, и я увидел славу Бога Израиля, которая приближалась с востока. Его голос был подобен шуму могучих вод, и земля озарилась его славой. Это видение было как то, которое я видел, когда он приходил погубить город, и как видение у реки Кивара. Я пал ниц. Слава Господа вошла в дом через восточные ворота. Дух поднял меня и перенес во внутренний двор, а слава Господа наполнила дом. Тот человек стоял рядом со мной, и я услышал, как мне кто-то говорит из дома: «Сын человеческий, здесь мой престол, здесь место моим стопам, здесь я буду жить с израильтянами вовеки. Дом Израиля впредь не осквернит моего святого имени, ни они сами, ни их цари, распутством и трупами царей в святилищах на возвышенностях. Поставив свой порог у моего и свои дверные косяки рядом с моими, когда между нами была лишь стена, они оскверняли мое святое имя мерзкими обычаями, и в гневе я погубил их. Пусть теперь они избавят меня от своего распутства и гробниц их царей, и я буду жить с ними вовеки. Сын человеческий, опиши израильтянам дом, и пусть они измерят его. Пусть устыдятся своих грехов. Если они устыдятся сделанного, разъясни им план дома, его расположение, выходы и входы, весь план и все его правила и законы. Запиши это перед ними, чтобы они следовали плану и исполняли его правила. Вот закон о доме. Вся местность вокруг на вершине горы будет великой святыней. Таков закон о доме. Жертвенник и его освящение. Вот размеры для жертвенника в долгих локтях. Простой локоть с ладонью в каждом. Ров вокруг него, локоть в глубину и локоть в ширину, с ободом в 5 по краю. Вот высота жертвенника, от рва на земле до нижнего выступа, 2 локтя в высоту, а ширина этого выступа — локоть. От меньшего выступа до большего — 4 локтя в высоту, а ширина большего выступа — локоть. На нем находится очаг жертвенника высотой в 4 локтя, из него поднимаются 4 рога. Очаг жертвенника квадратный, 12 локтей в длину и 12 в ширину. Верхний выступ тоже квадратный, 14 локтей в длину и 14 локтей в ширину, с ободом в половину локтя. Ров вокруг жертвенника был в локоть шириной, ступени ведут к жертвеннику с восточной стороны. Он сказал мне: «Сын человеческий, так говорит Владыка Господь, вот правило для приношения всесожжений и окропления кровью жертвенника, когда он будет построен. Отдай молодого быка, приносимого в жертву за грех, священникам, левитам из рода Цадока, которые приближаются служить предо мной», — возвещает Владыка Господь. «Возьми его кровь и помажь ею 4 рога жертвенника, 4 угла верхнего выступа и по всему ободу, чтобы очистить и осветить жертвенник. Возьми быка для жертвы за грех и сожги его в установленном месте храмовой территории за пределами святилища. На второй день принеси в жертву за грех козла без изъянов, и пусть жертвенник будет очищен, как его очищали кровью быка. Очистив жертвенник, приведи молодого быка и барана из отары, животных без изъянов. Поставь их перед Господом, и пусть священники осыплют их солью и принесут в жертву всесожжение Господу. 7 дней приноси в жертву за грех, в день по козлу и по молодому быку с бараном из отары без изъянов. Жертвенник будут освящать и очищать 7 дней. После этого им можно будет пользоваться. По истечении 7 дней пусть священники начнут приносить на жертвенники жертвы всесожжения и примирения. Тогда я буду к вам милостив, возвещает Владыка Господь.